сестрица говорит ему на ухо, что она его любит. Господи, опять свадьба. Все выходят замуж. Только я, чернушка, не выхожу. Приходится сесть в угол и кричать. Будьте жалостливы. Мужа, мужа, мужа. Извольте, извольте, я вам достану мужа. Лучше бы достал его мне ваш отец. Нет ли у вашего высочества брата такого, как вы, только помоложе? Ваш отец производил прекрасных мужей, нашлась бы только девушка им под пару. Угодно вам за меня? Нет. Разве найдется другой будничный муж? Ваше высочество слишком драгоценно, чтобы носить вас каждый день. Племянница, ну что? Ах, извините, ваше высочество, так уж я создана, не могу не болтать с пустяком. Да нет, нет, говорите, говорите, ваше молчание мне не нравится, веселость вам к лицу. Нет сомнений, что вы родились в веселую минуту. Ошибаетесь, моя матушка страшно кричала, когда меня рожала. Но в это время на небесах плясала звезда, и я появилась на свет под ее влиянием. Желаю вам счастья, Клавдия Гера. Племянница, не угодно ли вам заняться тем, о чем я вас просил? Ах, извините, дядюшка, я сейчас. Честь имею кланяться вашего твоя. Веселая девушка. Да, она серьезна только тогда, когда спит, и то не всегда. А Бенедикту она была бы очень под пару. Что, что, ваше высочество, они бы в неделю заговорили друг друга до смерти. Граф, когда думаете венчаться? Завтра, ваше высочество. Время тащится на костылях, пока любовь не вступит во все права свои. Нет, нет, нет, любезный зятюшка, не раньше понедельника, то есть ровно через неделю, то я едва успею распорядиться так, как мне захочется. Ты покачиваешь головой на долгую отсрочку, но я ручаюсь тебе, Клавдио, что мы не будем скучать это время. Я предприму на досуге геркулесовский подвиг. Постараюсь влюбить друг в друга Бенедикта и Беатриче. Мне ужасно хочется соединить эту пару. Я уверен в успехе, если вы трое согласитесь здесь быть по моему указанию. Я готов не спать 11 ночей. Я тоже. Вы тоже, Геро. Я все готова сделать, чтобы доставить кузине хорошего мужа. Бенедикт смело можно сказать не из последних. Храбрый, честен. Я научу вас, как настроить Беатриче, чтобы она влюбилась в Бенедикта. А я с вашей помощью так обработаю Бенедикта, что на своем живом, остроумии и прихотливому вкусу он влюбится в Беатриче. Пойдемте со мной, я расскажу вам мой план.